Пошел, квантовый генератор ушел. В лото играешь, в фальт получаешь. Решил фортуну словить, на вак пришел, пацаны. В кости позвали, растят и ушел. Закрутит доску, закидает кости. Всем нам надо больше веселья. В лото билет бери, крути, крути. Везение пришло тебе, победа дана. Под круг, под круг, не играйте тут в лото. Сыграл, все проебал. Кости играешь, однёку на свою кабу получаешь. В лото играешь, скам получаешь. Лотерейный джекпот зовёт нас всех. Сердце стучит, несёт нас удача. Друг номер счастья, в руки нам попал. Запишем победу в нашем ряду праздника. Подкрут, подкрут, не играйте тут в кости. Сыграл все рубли, личного кабинета проебал. В джекпоте каждый хочет быть, но стоит ли риск ради меч? Ведь можно все вмиг упустить, и если дохуя поднял, хватит на мне, все проебешь и голым с сервера уйдешь. Сыграл все руки личного кабинета проебал. В джекпоте каждый хочет быть, но стоит ли риск ради меч? Ведь можно все вмиг упустить, и если дохуя поднял, в один момент все проебешь и голым с сервера уйдешь. Под круг, под круг, не играйте тут в кости. Сыграл все руки личного кабинета проебал. В джекпоте ты хочешь быть, но стоит ли риск ради меч? Ведь можно сам миг упустить, если до хуя погнал. Под крут, под крут, под крут, не играйте тут.